Глава 14. Ли Фэн. «Ха-ха! Босс! Козырь нашей военной академии!» – рассмеялся Тиран Су. Салли охнула, но без особого удивления. Земной уровень всё-таки так себе. Но взгляд её упал на торс Ван Джена. «Эй, почему ты снял защитный пояс?» Ван Джен посмотрел с едва уловимой улыбкой. «Ничего, пятикратную гравитацию я могу выдержать». «Ты уверен? Здесь не место, чтобы выпендриваться!» Салли с недоверием посмотрела на Ван Джена. Многие обожают строить из себя неизвестно кого, и приходится подписывать договор, что при самовольном снятии антигравитационного ремня каждый сам несет ответственность за последствия. Ван Джен немного подвигал рукой. «Правда, ничего страшного. Я регулярно проводил тренировки в пятикратной гравитации. Но здесь, по моим ощущениям, сила тяжести не доходит до пятикратной. К тому же кажется более естественной. Совсем не похожа на ту искусственную в тренировочном зале». Во взгляде Салли мелькнуло восхищение. «Если говорить точнее, сила тяжести Нортона больше земной не ровно в 5 раз. Разница варьируется от 4,6 до 4,9 раза. Мы, нортонианцы, также считаем, что естественная сила тяжести нашей планеты – защищает тех, кто был благословлен ею». «Возможно, вы и правы. Извините, могу я задержаться здесь ненадолго?» — спросил Ван Джен. «Конечно, время еще есть. Мы подождем». Салли сразу же стала дружелюбней к Ван Джену. Любой, кто мог адаптироваться к силе тяжести на Нортоне, пользовался уважением его жителей. Ван Джен вглядывался в ту самую шахту, но силуэт больше не появлялся. Неужели почудилось? Нет, не может быть. Его никогда не мучили галлюцинации, и он полностью доверял своей духовной силе, она не могла обманывать. Мгновение назад он словно преодолел еще один предел. Техника слияния функционировала совершенно иначе. Как такое возможно? Если бы не все остальные, Ван Джен тотчас же вызвал бы Костеголового и хорошенько бы расспросил о том, что могло вызвать на него такое странное влияние. Он чувствовал, что здесь что-то не так. Пускай он и выдерживал пятикратную силу тяжести, но не до такой же степени, чтобы совсем её не ощущать. Это два совершенно разных понятия. «Салли, ты недавно говорила что-то про великого лидера Нортона». «Это легенда. По правде говоря, её рассказывала мне бабушка. Она говорила, что слышала её ещё в детстве от своей бабушки. В эпоху Великой войны загов и людей – на нашем Нортоне появился всемогущий герой, покоривший и небо, и землю. От его ударов сотрясались небеса, а под его ногами прогибалась земля. На самом деле, это он уничтожил загов», – пересказала Салли. Идущий рядом Янь Сиасу не смог не съязвить. «А бабушка не говорила тебе, что ей все это приснилось?» Салли совсем не обиделась. «Таких легенд на Нортоне множество. Пусть и нет доказательств, но многие все же действительно считают, что на Нортоне был такой человек». На деле даже самые молодые нортонианцы уже не верили в эти предания, но они пришли от предыдущих поколений и казались всем интересными, потому их и хранили. В голове Ван Джена всплыл промелькнувший недавно силуэт. Черт лица было не разобрать, но те глаза врезались ему в память. То был взгляд истинного властителя, покорившего всю вселенную. Весь мир в одном взгляде. Что же это за человек? Прошло полчаса. Они уже находились здесь слишком долго. Пора было возвращаться. Перед тем, как уйти, Ван Джен снова взглянул на старинную шахту. В этом мире слишком много тайн. На обратном пути Ань Мэй и Янь Сиасу щебетали, как пара пташек. Они обменялись с Айли Скайлинком, завели друга с Нортона и пригласили её, когда будет время, прилететь на Землю. Из поездки они вернулись с трофеями, накупили кучу сувениров, ещё и познакомились с новым другом. А Ван Джен, только вернувшись, сразу же улизнул к себе в комнату. «Сиасу, посмотри, как страдает твой друг. А я сразу сказала, что эта его принцесса слишком ненадёжна. Мужчина должен быть более приземлённым», – проворчала Ань Мэй. Янь Сиасу чуть не подавился от такого наставления. «Ань Мэй, мы можем создавать возможности, но не нужно слишком лезть. Я думаю, что в этих делах лучше, когда все идет своим чередом. Если не судьба, то от сводничества всем будет только хуже. Ладно, не надо тут передо мной строить знатока отношений. Я что-то не видела в тебе такого мастерства, когда ты меня добивался. И в любом случае, в этом вопросе я на стороне своей лучшей подруги. Аньмэй кинула на Яня Сиасу недовольный взгляд. Она была из тех, кто отлично знает, кого любит, а кого ненавидит. И абсолютно не стеснялась показывать это всем окружающим. «А я целиком и полностью на твоей стороне!» С улыбкой сказал Янь Сиасу. «Раз уж ты понимаешь, на чью сторону встал, вечером жди вкусненького!» «О, правда? А может мы?» Тиран Су подвинулся и тихонько зашептал Аньмэй в ухо. Та сразу же залилась краской. «Что за пошлые мысли у тебя?» Тиран Су завопил от такого несправедливого обвинения. «Почему это грязное? Это называется чувственностью, неужели непонятно? Разве тебе не кажется, что это бескрайнее звездное небо пробуждает все чувства? Я вот весь на подъеме!» Аньмэй не знала, что сказать. Этот пройдоха не упустит своего. Любую романтичную обстановку превратит в удобный случай для любовных утех. Ван Джен запер дверь. Кубик Рубика засветился, и появился Костиголовый. «Костиголовый, что это было?» Спросил Ван Джен и сразу же почувствовал замешательство своего наставника. «Ты тоже не знаешь?» Костиголовый и качал головой, и кивал. «Это удивительная сила такого же происхождения. В пересчете на уровне суперсолдата он достиг абсолютного совершенства. Скорее всего, в тот момент проявились всего-навсего жалкие остатки от древней силы. Ей как минимум больше 600 с лишним лет. Это...» Как могла существовать настолько могущественная сила, вычислить точный уровень которой не удавалось даже Костиголовому? Ван Джен остолбенел. Неужели местные легенды в самом деле не выдумка? Люди действительно способны стать настолько могущественными? На самом деле на Земле тоже ходили похожие легенды, что якобы раньше существовали люди, обладающие невиданной силой. Но если отталкиваться от логики, такое совершенно невозможно. Как человечество могло достичь такого уровня? Если бы это было на самом деле, то что там Млечный Путь? Они давным-давно покорили бы всю Вселенную. Костиголовый, что с тобой? Ваша светлость, обнаружены два сомнительных момента. Во-первых, у этой силы действительно такое же происхождение, что и у вашей. И во-вторых, ее масштабы ужасающие. Они выходят за пределы естественных законов природы. Их существование невозможно. В глазах Костиголового непрерывным потоком мелькали цифры. Казалось, что от таких расчетов он вот-вот взорвется. Но это Ван Джена интересовало меньше всего. Больше он хотел узнать, почему эта сила вышла с ним на контакт. «Поздравляю, ваша светлость. Я не могу узнать, какая связь между тем человеком и Вселенной, но благодаря его силе вы стали еще на один шаг ближе к прорыву», — сообщил Костиголовый. Его принцип был проще простого. О том, чего не понимаешь, а лучше не думать. Ван Джен уже стало немного грустно от этого. Мир действительно огромен, и в нем слишком много чудес, тайны которых не суждено разгадать никому. Но все же ему сегодня очень повезло. «А точно, Костиголовый, я всегда хотел спросить, как зовут правителя, ну или кого-то в этом роде, в вашей империи Ранд?» Костиголовый сразу же принял суровый вид, его большие глаза ослепительно засияли. «Ваша светлость, первый правитель, основавший империю Ранд, а также величайший из всего сущего, Ли Фэн, достигший запредельного уровня». Ван Джен кивнул. Очень часто распространенное имя. Увидев, что Костиголовый собирается пуститься в скучнейшие рассказы об истории империи Ранд, Ван Джен сразу же отправил его обратно. «Вот ведь!» Боевой энергии всего ничего, еще и на его болтовню тратить. У людей старики обожают рассказывать истории. Старики-роботы ничем от них не отличаются. А Ван Джен все-таки еще молод. Для него главное – прорыв в технике слияния. Ван Джен тут же пустился в глубокие раздумья, сосредоточенно опробовывая технику слияния, пытаясь прочувствовать ее изменения. Раньше техника функционировала только в его организме, а сейчас она приводила в движение и всю энергию вокруг. Но с каждой попыткой продвинуться дальше, это чувство как будто бы исчезло, словно его сдерживало что-то из другого мира. Каждая планета обладает способностью саморегуляции. Когда какое-то существо начинает чрезмерно использовать ее ресурсы, она самопроизвольно вызывает землетрясения, извержения вулканов, вплоть до ледникового периода и того подобного. Так она восстанавливается. По сути, так живет вся Вселенная. Если существование представляет для нее угрозу, она тоже прибегает к самовосстановлению. Это законы Вселенной. Некоторые создания, возможно, благодаря своей силе, способны преодолеть оковы этих законов. Хотя сами законы от этого не исчезают. Один-единственный человек не может изменить всю Вселенную и все сущее. Конечно, сейчас Ван Джен и не думал размышлять на такие темы. Ведь остался последний рывок. Если он не сможет полностью завершить второй этап своих тренировок после такой удачи, это будет полный провал. К тому же у Ван Джена имелось ощущение, что если справиться с этим, то сможет получить, наконец, заветные способности X. А далеко-далеко на Земле. Лиер смотрел на свои руки, сила лилась непрерывным потоком. Это и есть способности людей из древности. Нужно всего лишь совладать с ними, и можно будет выстоять против целого мира. А рядом, по щекам Драппа, лились старческие слезы. Цель, во имя которой клан Кроносов бился 1000 лет, наконец достигнута. Сейчас нужно только время. Космический корабль медленно поднялся в воздух. Переговоры ЕЦСУ прошли не совсем гладко. Партнеров совершенно не интересовали произведенные на Земле мехи. Возможно, на самой Земле они были в определенной степени популярны, но на Нортоне их не рассматривали всерьез. ОМГ стремилась к развитию своего дела на Нортоне, а также планировала использовать железную руду планеты для исследования и создания своих мехов. По стандартам Млечного Пути, железная руда звезды Нортон относилась к высшему классу. При ее совместных разработках можно было бы значительно сократить себестоимость. Но даже то, что юная принцесса ОМГ взяла это дело под свой личный контроль, не принесло ожидаемых результатов. Но даже такой результат не сломил дух девушки. Вероятность успеха этого дела с самого начала была не очень высока. Она хотела сперва познакомиться, наладить контакт, и уже потом искать возможности развития. Джао Цин, Саниме и ЕЦСУ пошли в отдельную комнату отдыха для членов экипажа. Само собой, исключительно женский мир. Только представив себе целую толпу красоток в форме, Ян Сиасу и Ван Джен, конечно, захотели пойти с ними, но это было невозможно. «Босс, хватит целыми днями тренироваться! Отдохни немножко! Давай-ка замутим тандем! Я вместе с тобой покайфую!» Ян Сиасу давно горел этой идеей. Черт побери! Да это же значит с близкого расстояния наслаждаться первоклассным представлением! Ван Джен рассмеялся. «Давай, и покончим с нашим контрактом! Одним ударом двух зайцев!» Они пришли в комнату отдыха и подключились к сети Млечного Пути. Скелет появился онлайн. А Ян Сиасу зашел с сальто. Он знал, что Ван Джен не любит, когда ЗВ мешает его обычной жизни. В этом он очень щепетилен. Ощущение от тандема – это нечто. Подключившись к сети Млечного Пути, можно было выбирать разные регионы. «Босс, что ты постоянно слоняешься по Солнечной системе? Раз уж у нас межпланетное путешествие, давай-ка испытаем твою боевую мощь на других планетах!» Ян Сиасу потер руки. Уже дико не терпелось начать. «Ладно, тогда пусть будет Нортон!» Ван Джен авторизировался в системе Стрельца и выбрал планету Нортон.